Глава 20. Солнце находилось в самом зените, поэтому, очнувшись, Андрей не ощутил холода. Лишь только свежий ветерок приятно обдувал голое тело. На него же положили глаз десятки мошек, то и дело пытавшихся атаковать его, с каждым разом находя новые уязвимые места. «Прочь! Прочь! Прочь пошли!» Тяжело прохрипел Андрей, с трудом подняв правую руку над собой. Застонал он, ощущая, как болит каждая клетка его организма. «Спасибо тебе, Господи, за то, что не позволил мне умереть!» Это первое, что захотелось ему почему-то сказать. Наконец он уселся и огляделся. За его спиной протяжно шумели листвой стояли могучие деревья. Словно зубы старого крокодила, насаженные на тонкую земляную гряду, они уходили по расширяющейся к лесу косе, примыкая к темно-зеленому массиву гигантского леса, простирающегося по всем видимым берегам огромного озера. На том берегу пролива, так близко и так далеко, висела на суку его сумка. Пытаться плыть за которой у Андрея, по крайней мере, сейчас желания совсем не возникало. Где-то высоко в небе, звонко щебеча, пролетели четыре точки птиц. Вспомнив о зажигалке сотовом телефоне, Андрей метнулся к лежащему рядом пакету. Быстро развязал его и, достав из мокрой кучи одежды целлофановый пакетик, судорожно вытряхнул содержимое на землю. «Фух!» – облегченно выдохнул он. «Слава богу, все сухое!» Чиркнув зажигалкой, он отложил ее в сторону и взял в руки сотовый. «Два часа дня!» Удивленно воскликнул Андрей и, открыв рот, так больше ничего сказать и не смог. Связи так и не было. На этот раз, чтобы экономить заряд батареи, он выключил телефон и прибрал обратно в пакетик. Насобирав несколько горстей сухих иголок и маленьких веточек, он сложил все в кучу и поджег ее. Пламя застреляло, зашипело, куча обволоклась густым белым дымом и в нос ударил приятный запах. В поисках дров Андрей решил пройтись немного вглубь по косе. Но идти далеко не пришлось. Почти сразу он обнаружил старый кустарник, топорщившийся прямо посреди косы. Наломав добрую охапку веток, он принес их уже к прогоревшей кучке иголок и принялся заново разжигать костер. Разновеликие ветки, окутанные пламенем, хорошо высушенные солнцем, приятно стали потрескивать уже через минуту. Андрей развешал свою предварительно выжатую одежду на специально выломанные для этого рогатые ветки, воткнутые с усилием в землю вокруг костра, улегся рядом и стал ждать, пока высохнет его тряпье. Он просто лежал на земле, ни о чем не думая. Вернее, мысли, как всегда, вереницей кружили в его голове, но он ими в этот момент не управлял. Они сами по себе переплетались с воспоминаниями, всплывали и исчезали. Андрею было приятно лежать возле костра, согреваясь им и солнышком, щекочущим его из-за крон деревьев, собираясь силами для следующего марш-броска в неизвестность. А пока пошевелить пальцем руки ему казалось такой неимоверной задачей, каждая мышца тела ныла и болела. Кроны могучих деревьев меланхолично покачивались, еле слышно шурша иголками на ветру. Внезапно запевшая в голове Андрея русская народная песня тут же была подхвачена ветвями деревьев, которые дружно закачались ей в такт. Вдруг на его ладонь вполз небольшой черный муравей. Сделав круг, он подбежал к запястью, остановился и замер, еле заметно повиливая своими микроскопическими усиками, словно разглядывая человека. «Ну привет, абориген!» Облизав сухие губы, улыбнулся парень, поднеся запястье руки к лицу. «Это первый житель этого странного места, не считая назойливых насекомых, с которым так близко пришлось столкнуться Андрею. Подскажи мне, как выбраться отсюда? Ну или хотя бы направление укажи. Чувствую, ты меня даже не понимаешь совсем», – печально выдохнул парень. «Да, мы с тобой как с разных планет, вроде видим друг друга, а понять не можем. А может, ты человека впервые так близко видишь? Прибежишь к себе в муравейник, расскажешь об увиденном, а тебе никто и не поверит. Сочтут за сумасшедшего», – рассмеялся Андрей и опустил руку на землю. Муравей закрутился на месте и, пробежав замысловатой траекторией по руке, исчез в траве. Подкинув еще веток в костер, Андрей ощупал одежду, которая была теплой, но так же, как и прежде, влажной. Подставив как можно ближе к кострищу кроссовки, он вновь растянулся рядом на земле, поглаживая ладонью безудержно ноющий от голода живот.